Посмотрел программу «Время» и от сердца отлегло. Вижу, гегемона семя победила, где могло. Вся земля, ну что семейный твой альбом? Кто за молот ухватился, кто с серпом? Чтоб китайцы не жрели, с ними там разобрались. На Луне в оранжереях 3 миллиарда сеют рис. А монголы, чтобы овец своих пасти, и коммунизм решили тоже пропустить. Под водой живут японцы, разонравилась земля, и теперь для общей пользы ловят их на мотыля. Там с дельфинами, натешившись вовсю, лишь на нерест возвращаются в Ханьсю. Что касается до Штатов, никаких тебе проблем. В Штатах все теперь мулаты и столица их Гарлем. Даже статую свободы, говорят, перекрасили под чистый шоколад. Я узнал путем окольным, что на всей земле прогресс. Только в Польше беспокойно, снова сахару в обрез. Как и было в предыдущие разы, воду мутят гады ихние ксензы. Окрыленная идеей французня в конце концов превратила все бордели в агитпункты для бобцов. Если нет своей квартиры, в агитпункт и агитируй. Словом, я протер гляделки и пришельца двинул в бок. Все, сажай меня в тарелку и вези обратно в док, как меня порядок будущий потряс. Пусть узнает весь родной рабочий класс. Так цвети, земля родная, множь красу свою иновь. Не напрасно мы страдаем и чернилом портим кровь. А чтоб яснели горизонты окоем, ох, покуем еще, ребята, покуем. А чтоб яснели горизонты окоем, ох, покуем еще, ребята, покуем. Итак, песня называется «Старинная пиратская песня». Ну что ж, вернемся, друг, на поиски удачи. Выходит, не потух, в крови огонь бродячий. Подымем паруса, чтоб сотни голодранцев на палубе плясать летучего голландца. Пусть дьяволу выдаем, мы души одолжили. Но если не помрем, так значит будем живы. Вот забава, так забава, и весело, и кроваво, все смешалось, смерть и слава. Ну, держись, так давай, брат, веселиться, жила кровь, а не водиться, нам еще она сгодится. Это жизнь, это жизнь. К чему считать гроши, соседям строить куры, когда так хороши глаза моей Лауры. Она мне не верна, но Бог тому свидетель, лишь святости нужна такая добродетель. А мы, побей нас гром, и в праздники грешили, но если не помрем, так значит будем живы. Вот забава, так забава, и весело, и кроваво, все смешало, смерть и слава. Ну, держись, так давай, брат, веселиться, жила кровь, а не водиться, нам еще она сгодится. Это жизнь, это жизнь. Снова цветут года, как старые белила. Куда, скажи, куда уходит все, что было? Судьба, как домосед, свою колоду мечет, теперь иных уж нет. А те поди далече, все меньше за столом товарищей служивых. Но если не помрем, так значит будем живы. Вот забава, так забава, и весело, и кроваво, все смешало, смерть и слава. Ну, держись, так давай, брат, веселиться, жила кровь, а не водиться, нам еще она сгодится. Это жизнь, это жизнь. Песня Вит Пороженко. Так выпьем, ребята, за Женьку. За Женечку пить хорошо. Вы помните, сколько сражений я с именем Женьки прошел. И падали годы на шпалы, и ветры неслись шелестя. Ах, сколько любимых пропало на тех непутевых путях. И в грохоте самосожжения забыли мы их навсегда. Но Женя, вы помните, Женя, я с ней приходил вот сюда. Тогда, в 19 веке, ну, вспомните вы, черт возьми. Мне дом представляется некий в Воронеже или в Перми. То утро вставало не просто, лишь отцветы на полу. лоском и шторы, привершие к стеклу. А вы будто только с охоты, я помню такой клиент. И пили мы мерзкое что-то, похожее на верное. Но все же напились изрядно, и каждый из вас рассуждал. Ах, ах, молодая дворянка, всю жизнь я такую искал. Ну, вспомнили кто-то неверно, и в жизни еще не встречал. Я женщины более верных и более чистых начал. Не помню ничьих я объятий, ни губ я не помню, ни рук. А где ж твоя Женька, приятель? Сюда ее дружеский круг. Да где-то гуляет отважно, на пляже каком-то лежит. Но это не важно, не важно. Я крикну, она прибежит. Ну что, гражданин, остался один, закрывать нам пора. А он расплатился, рассчитался, намерен сидеть до утра. Да нет, по старинке нахмурясь, я вышел из прошлого прочь. Гостиница «Арктика», Мурманск, густая полярная ночь. Трамвай обходьте спереду, тролейбус тільки ззаду. Трамвай обходьте спереду, тролейбус тільки ззаду. Трамвай обходьте спереду, тролейбус тільки ззаду. Трамвай, трамвай, трамвай, трамвай, трамвай. Якщо, якщо, якщо ти жити хочеш, ти хочеш, ти хочеш, дотримуйся цих правил безпеки, безпеки, безпеки. Переходить всім нам слід, тільки там, де перехід. Переходить всім нам слід, тільки там, де перехід. Переходить всім нам слід, тільки там, де перехід. Перехід, перехід, перехід, перехід. Якщо, якщо, якщо ти жити хочеш, ти хочеш, ти хочеш, дотримуйся цих правил безпеки, безпеки, безпеки. Рятівник наш другий брат, світлофорний апарат. Рятівник наш другий брат, світлофорний апарат. Користуйся їм завжди, коли йдеш туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Якщо, якщо, якщо ти жити хочеш, ти хочеш, дотримуйся цих правил безпеки, безпеки, безпеки. Ну, знаєте, як-то так ми к ній прикипіли польового стрілка. Значит, ну, а относится она к той клеточке, которая называется стрельба пулевая. Дайте место, братцы, моему стиху. Расскажу вам вкратце все как на духу. Смутно помню батю, братьев на печи. Батя мой в штрафбате пулю получил. Я впитал наследство, это с молоком, стать мечтая с детства пулевым стрелком. В драках, а не в спорах, рос я сорванец. Сладок был мне порох, нежен был свинец. Забывал я в тире хлеба благодать, только б мне за дире вдоволь пострелять. Как краснел обильно, встретившись с бабьем, был любимым фильмом «Человек с ружьем». Кабаны, олени рассыпались в дым. Ох, мне б не по мишеням, мне бы поживым. Тренер матерился, ах, ядрёна вошь, ты не там родился, не тогда живешь. Злоба так и шпарит, давит, как печать. В СМЕРШе тебе, парень, маятник качать. Говорили также мне о нем самом. Ох, и пострелял же он в 37-м. Шел, забыв соблазны, к цели прямиком. Стал я экстра-классным пулевым стрелком. Не прощал обиды, но остался цел. Белый свет я видел только сквозь прицел. Титулы, медали, праздников шабаш.

Потом бы в желтой прессе писали целый год, что в айсберг в этом рейсе вонзился пароход. Так каждый из заказий сейчас и в старину. Мы все на бедный айсберг, мы все на бедный айсберг, мы все на бедный айсберг спешим ставить вину. На их защиту встанем мы дружеским плечом, в том, что погиб Титаник, айсберги ни при чем. Но тщательно проверьте, срывая в страсти плеск, что вы, пардон, на тверди, что вы, пардон, на тверди, что вы, пардон, на тверди, а не на корабле, а не на корабле. Возмущению моему нет предела, граждане, не дает пощечина века пятерня. Где ни плюнь, куда ни глянь, все события важные происходят с кем угодно, только без меня. Без меня премьер-министры пьют мартини из канистры, сыпят бомбы террористы, жизнь людскую не ценя. Без меня склероз врачует, без меня в портах печует, и линчуют, и кочуют, тоже без меня. Ну скажи, зачем, скажите, братцы, этой жизнью дорожить? Дайте, братцы, мне дорваться, дайте, братцы, мне пожить. Все живое лезет вверх, значит, лезу вверх и я. По мозгам Эйнштейн и Фрейд мне клянут с родня. Пропадает задарма буйная энергия. Эй, вы, гады, допустите в закрома меня. Без меня султан в гареме, половой увяз проблеме. Без меня в программе время выпьет, сыпет всем на залог будня. Без меня гудят прибои, без меня сюрчат обои, и рекорды бьют забои, тоже без меня. Ах, зачем, скажите, братцы, этой жизни дорожить? Дайте, братцы, мне дарться, дайте, братцы, мне пожить. Ах, за что такое дело, и судьбина горькая? Где-то там светлеет жизнь, таинство моя. И помру не в белом доме, а на больничной койке я. И придут и закопают точно без меня. Без меня такие бабы познают любви ухабы, и в цемент крадут прорабы, пальцы жирные с меня. Без меня танцуют блюзы, без меня ржавеют шлюзы, без меня тоскуют уры, как же я без меня? Ах, зачем, скажите, братцы, этой жизни дорожить? Дайте, братцы, мне дорваться, дайте, братцы, мне пожить. Гниет капитализм, и запах тления уже дошел до нашего села. В итоге от микроба разложения жена завклуба негра родила. А у парторга выпадают волосы, теряет он влияние у масс. Один еврей остался в нашей области, и тот портрет в окопе Карл Маркс. Но есть идеология у нас пока, а на мозги проводит лучше клизм. Из города прислали вирус насморка, чтоб не замучил нас гнильем капитализм. И вот сидим вдвоем мы со старухою, хлебаем щи и хвалим нашу жизнь. Одна беда, как эти щи не нюхаем, там нету мяса, ну хоть ты подавись. А председатель не без удовольствия нам на собраниях развивает грусть. Мол, запахи родного продовольствия вам надо было, падла, помнить наизусть. А у парторга выпадают волосы, теряет он влияние у вас. Один еврей остался в нашей области, и тот портрет в обкуме Карл Маркс. Это, кстати... Лишенки, ох, где же горнолыжный наш Толстой? Где славовцы наши Евтушенки? Вот смотрю я телек матерясь. Снова наши дуют анекдот. А Суворов в Альпах русский князь ездил на заду как патриот. Удоголек даем мы на гора. Да видать, не глубоко копаем. Ох, кем побиты скоростные блюхера, где утоп наш лаломный Чапаев. Плохо проверяет материал, коль на лыжах портят борозду. И тот не русский Гоголь повторял, кто не любит быструю езду. Позабыт родной фольклор вообще, водят как детей нас вокруг пальца. Ох, где же горнолыжный наш Кощей, кто побил нам славные яйца? Станиславский дока был из док. Я не верю, рыкал как в бреду, в смысле, что умел любой ездок перевоплощаться на ходу. Этих как не теши, чем не холь, падают сугробы недоноски. Ох, где же горнолыжный Мерхольд, где застрял наш Кеша Смоктуновский? Надо срочно что-то предпринять, тронуть государственный запас. Сахарова можно менять на специалистов горных трасс. Что ж, бунтарский дух, гляжу, завис. Мало вас мы фрейров давили. Ох, где ж Лаврентий Павлович Славис? Где усоп наш горный Джугашвили? Ох, где ж Лаврентий Павлович Славис? Где усоп наш горный Джугашвили? Называется «Воспоминания волка о красной шапочке». Мемуары. Пришла пора устроить геноцид, ну или чистку уж, по крайней мере. Ведь и джинсы теперь говорят, не дефицит. Все ходят в кремплене и в махере, она ж была невинней всех мадон. И бабки пирожки несла с повидлом, синтетики не грамма, чистый лен. И мне вдруг стало за нее обидно. Моя душа мгновенно стала в крапочку, волнение жгло, как перед мрачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Я 200 граммов приел в организм, и надо ж было этому случиться, что ощутил большой антагонизм своей законной, так сказать, волчице. Она ж мещанка до мозга костей, и слишком часто ночью меня будет. В итоге ни здоровья, ни детей. А волки же, извините, тоже люди. Моя душа мгновенно стала в крапочку, волнение жгло, как перед брачной ночью. Ох, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Я 200 граммов принял в организм, и надо ж было этому случиться, что ощутил большой антагонизм. А уже было. Значит, дальше. Летай к бабке так и так, мол, мисс. Прошу у вас руки от вашей внучки. Я хоть и волгарю, но пацифист. Она вдруг бац копытки наши жучки. Ну что ж тут делать, скушал я ее. Оделся в платье, чепчиком прикрылся. И вдруг идет сокровище мое. Я как стоял, на месте умилился. Моя душа мгновенно стала в крапочку, волнение жгло, как перед мрачной ночью. Ах, я давно мечтал о красной шапочке, целомудренной и непорочной. Мы славно свадебку сыграли, и целый год мы с ней жили. Как вдруг она мне трали пари, собирай, говорит, мана, и вали. Как, говорю, все было вроде, у нас с тобой отличная лафа. Она говорит, мне не подходит, твоя, говорит, пятая графа. Другой, быть может, ты поплакал в тряпочку, а я таки раздумывал не очень. сожрал ее, и нету красной шапочки, целомудренной и непорочной. Про Василия Ивановича Чапаева, про Ангу-пулеметчицу и про бой с фон Капелевцем. Я, значит, усы свои подкручивал, как вдруг влетает Петька, мой денщик. Идет, верит на нас фон Капель тучью, а я ему так прямо не пищу. Пущай бойцы натягивают подштанники, пущай уже слезают с попади, пущай дают коням овса и пряники, а ты пойди, фурман, разбуди. Шрапнелью рванула артиллерия, ряды их покромсали как могли. Гляжу, ложатся на земь гады белые, но тут и мы с Анютой залегли. У них на флагах тотчас трансформатор, ну череп кости прямо в дрожь берет. Бойцы кроют бомбами и матами, а эскадрон пока в засаде ждет. Идут красиво, киделя с иголочки, барон их даже в ванну принимал. А тут у меня вши заели, сволочи, хоть я же тоже красный генерал. Шмаляй, хлопцы, словно одурелые, сбивают офицеров, как игли. Гляжу, ложатся на зим гады белые, вот тут и мы с Анютой залегли. Когда подперла к горлу ситуация, я Анку посадил за пулемет. Не дрей, говорю, у нас эмансипация, а сам жму огородами в обход. Надел я буху черную верблюжью и как орел помчался к белякам. Кобыла моя плакала сконфуженно, как после боя ее перли на руках. Эх, спели, выпили мы бочку победную и спели песню про, под бюльбюль наглы. Лежат в степях чернее гады белые, но тут и мы с Анютой залегли. Вторая песня называется «Грустная песня», воспоминания Анки-пулеметчицы. Про Василия Ивановича, про Петьку и про бой с фон Капельцем. За кучера велись мои годочки, срубили мою молодость с плеча. Взглянуть теперь хотя бы одним глазочком на Петьку, на Василия Ивановича. Теперь геройский вид не по карману, теперь все прописки дрожат. Ох, здоровый был мужик Василий Иванович, ох, здоровый, а главное это все соображал. Бывало подойдет и скажет: «Нюта, а сапоги блестят, как унитаз. Пойдем со мной в рожно 2 минуты. Нет, говорю, Вась, не сейчас. Теперь девчонки расцветают рано, теперь их в школах учат, чем рожать. Здоровый был мужик Василий Иванович, ох, здоровый, а главное это все соображал. Меня недавно в пионерки брали, на митинге присутствовал народ. Такие морды были в этом зале, что я жалела, где мой пулемет. Теперь по блату можно спецсопренам и совесть спрятать в личных гаражах. Здоровый был мужик Василий Иванович, он здоровый, а главное это все соображал. Любовь к добру разбили дело сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал, оттуда все пошло. И не очнувшись от спросонья детского, он поднял на Руси такой трезвон, что разбудил с испугу Чернышевского, не зная сам, что тем наделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил чуткий сон Желябова, а тот Перовской не дал слазь поспать. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов пал последним сном сражен, но перед смертью разбудил Плеханова, не зная сам, что тем наделал он. Но все бы улеглось с течением времени, в порядок бы пришел российский быт. Какая